Сонет 144. Мне две любви дано для радости и горя, несущие меня подобно духам моря. Один из них благой, с пленительным лицом, другой же семя зла, и женщина притом. Чтоб в ад меня увлечь, злой гений похищает благого у меня в надежде обольстить и в дьявола его из духа превратить, в чем из коней ему гордыня помогает. Успел ли ангел мой или нет злым духом стать, могу предполагать, не смея утверждать, но так как мрак укрыл и сделал их друзьями, то верно, ангел мой в аду теперь с чертями. И, сомневаясь, ждать я буду в свой черед, пока мой мрачный дух благого не пожрет.